Глава 22. Не успел я и глазом моргнуть, как Эйна, которая до этого момента держала себя в руках, как истинная леди, вдруг пустилась во все тяжкие, словно ее черти из преисподней дернули. Причем прямо в обеденном зале, сразу же, как только мы приехали в замок. Открыв бутылку вина, она залпом осушила ее, а потом, бац, рухнула без чувств прямо мне на руки. Благо, успел подхватить. Еще не хватало, чтобы эта бой-баба разморжила себе голову о каменный пол. Ну, елки-палки! Только и смог выдохнуть я, пытаясь удержать ее на весу. Девушка была увесистой, что ли? Неужто перед тем, как отключиться, что-то изменило в себе, зная, что я поймаю ее лично? Это все из-за ее природы, пробормотала Стелла, подходя к нам с Эми. Ее глазки, обычно такие озорные и веселые, сейчас были наполнены тревогой. Ты же знаешь, Хан, ее создали искусственно, солдатом сделали, а такие должны быть лишены эмоций, понимаешь? Понимаю, кивнул я, стараясь не слишком трясти Эйну, которая, кажется, начала что-то бормотать во сне. Но у нее, похоже, свои планы на этот счет. Эмоции все-таки пробились. И, судя по тому, как она тут резвилась, довольно бурные, оттого и отрубилась. «Да уж, не говори!» — вторила мне Эми, хлопая ресницами. «Бедняжка! Ей ведь тяжело приходится. Все время приходится держать себя в руках. А вот сейчас... Ну, сами понимаете. Не волнуйтесь, господа!» — попытался я успокоить их обоих, хотя и сам чувствовал себя не в своей тарелке. «Завтра с ней все будет в порядке. Я лично прослежу». Да и к тому же я огляделся по сторонам, пытаясь отыскать бутылку, из которой Эйна пила. Мне было крайне интересно узнать, что же там было налито, что так подействовало на мою спутницу. Да и чего греха таить. Хотелось бы самому попробовать этот непростой напиток, чтобы... Ну, вы поняли. Но в данный момент это было не самое главное. Главное — доставить Эйну в ее комнату и уложить спать. А дальше уж... Дальше посмотрим. Стелла, заметив мой взгляд, хитро улыбнулась. «Я смотрю, ты уже наметил себе новые цели, Хан», — подразнила она. «Может, тебе стоит сперва самому себя привести в порядок, а потом уже думать о чужих прелестях?» «Ты только об этом и думаешь», — буркнул я. «Эми», — обратился уже к служанке, полноценно взяв Эйну на руки. «Покажи, куда я могу ее отнести?» «Может, в вашу спальню, господин Хан?» Мило улыбнулась та, но я услышал в ее голосе шаловливые нотки. «А сам я где спать буду?» — нахмурился в ответ. «Вы серьезно? Думаете, я воспользуюсь этим? А ну-ка, живо приготовь комнату!» «Слушаюсь, господин!» — пискнула Эми и тут же упорхнула в коридор. «О, а ты научился правильно разговаривать с женщинами!» — протянула с издевкой Стелла, игриво подойдя ближе. «Может, и со мной?» Ее прервал тихий голос Карлоса, который сидел за столом и молча за нами наблюдал. «Я вам не мешаю?» «Мешаешь, Синий!» — усмехнулась феечка. «Уж кто бы заикался о цвете!» — в тон ей отозвался жук, намекая на ее зеленый оттенок кожи. «Так, все, с меня хватит!» — тихо огрызнулся я, не желая тревожить сон Эйны. «Нам пора!» С этими словами сам вышел из зала, где меня уже ждала Эми. Точнее, ее клон. Или настоящая, сам не знаю. «Комната готова, господин Хан», — произнесла она. «Позвольте, я провожу вас». Я молча кивнул и направился за служанкой. Вскоре девушка привела меня в восточную часть замка, где, собственно, была и моя спальня. Правда, сейчас она указала на соседнюю дверь. Я благодарно кивнул и вошел. Обстановка примерно такая же, как и у меня. Почему-то показалось, что Эми старается угодить моей знакомой. Может, понимает, что наши пути с Эйной тесно переплетены? Настолько тесно, что это сильнее, чем даже магия крови? Я аккуратно уложил Эйну на кровать, стараясь не разбудить ее. Она была такой хрупкой и беззащитной, когда спала. И в этот момент я почувствовал что-то новое. Что-то, что выходило за рамки простого сочувствия или долга. Что-то теплое и нежное, но постарался не поддаваться чувствам. Нет, не сейчас. Наверное, я слишком спешу с этим. Хотя подумаю об этом позже. Проклятье! Как же я устал! Нужно глотнуть свежего воздуха, проветрить голову. Выйдя из спальни, я направился к винтовой лестнице. Крыша замка. Вот где я могу по-настоящему отдохнуть. Прохладный ночной ветер ударил в лицо, как пощечина. Вот оно, облегчение. Я глубоко вздохнул, наслаждаясь морозным воздухом. Внизу, под звездами, раскинулись мои земли. «Мои» звучит до сих пор странно, невероятно. Но это правда. Скрип двери заставил меня вздрогнуть. «Стелла, что-то с ней не так. Я чувствую это нутром. Она как натянутая струна, полна невысказанных слов и страха. Что она скрывает?» Я усмехнулся про себя. Еще недавно я сидел в своей квартире в Токио, ел рамен и думал, как бы выжить на эту зарплату. А теперь я призванный герой. Невероятно! «Стелла», я сказал тихо, не отрывая взгляда от далеких огней. «Что-то случилось?» Она приблизилась, поправляя прядь волос, и попыталась сохранить беззаботный вид, но это выходило плохо. «Да так, ерунда, герой. Просто решила полюбоваться видом. А ты, смотрю, тоже наслаждаешься?» В ее голосе сквозила фальшивая игривость, которой она, судя по всему, хотела прикрыть волнение. «Просто ерунда, говоришь?» Я ухмыльнулся, слегка склонив голову и посмотрев на нее. «Что-то не похоже. Глаза у тебя выдают все. Как девочка на первом свидании». Она поморщилась. «Не стоит так уж меня недооценивать. Я думаю, что достаточно хорошо умею держать себя в руках». «Вот как?» Я сделал шаг к ней. «Тогда расскажи мне, что тебя так беспокоит?» Она замялась, переступив с ноги на ногу. «Да я... ничего. Просто погода сегодня хорошая, не более». «Погода, говоришь?» Я вздохнул и снова вздрогнул, только на этот раз от резкого порыва ветра. «Значит, ты не хочешь, чтобы я делился с тобой своими мыслями? Своей историей? Что ж, как хочешь». А потом, все же заметив ее интерес, с улыбкой продолжил. «Я вообще-то рос не в замках, как видишь. Я жил в обычной японской квартире, играл в игры, ел рамен. Ну, ты знаешь, я работал, чтобы выжить, как и все. Тут у меня, можно сказать, второй шанс. А у тебя?» Она фыркнула. «Ну, у меня-то, наверное, получше будет. Никакой черновой работы, только балы и изысканные наряды». «Балы и наряды? Ты настолько сильно не хочешь говорить правду, что врешь прямо и безвкусно?» От моих слов Стелла скривилась, словно съела лимон. «Кстати, а в этом мире они существуют? И я вижу, ты устала врать. Я знаю, что тебе что-то тяжело. Можешь мне рассказать? Ты знаешь, я тоже жил с этим чувством всю свою жизнь. Всю жизнь чувствовал себя одиноким. Некому было поверить». Она по-прежнему молчала, словно слова застряли у нее в горле. Я видел, как быстро она дышит. Я видел, как сжимаются ее кулаки. «Или ты предпочтешь дальше врать?» С ехидной усмешкой переспросил я. В этот раз она не выдержала. Ее защита рухнула, как карточный домик. Она всхлипнула, и по ее зеленым щекам потекли слезы. «Хан, я должна тебе кое в чем признаться. Это трудно, очень трудно. Я не та, кем кажусь. Я... полудемон. Меня подослала та самая ведьма». Она зарыдала, закрыв лицо руками. Я смотрел на нее, не двигаясь. «Полудемон? Ведьма? Боже, как же это похоже на какой-то дешевый фэнтезийный роман. Но я же здесь, в этом самом романе. И вот она прямо передо мной. И, судя по всему, не собирается сейчас нападать. Она знала о предсказании для Эйны. О твоем прибытии. Мне было приказано выследить тебя. Я не знаю, как ведьме стало известно о предсказании, но она этого очень хотела. Хан, прости меня, прости». Она уткнулась мне в грудь, рыдая, и я все не мог поверить, что это происходит со мной. И вот я, выросший в Токио, стою на крыше замка и выслушиваю признание полудемона, подосланного злой ведьмой. Что же дальше? Говорящий меч? Дракон? Ну, хоть бы это было что-то попроще. Я слегка приобнял ее и чуть отстранил. «Ты рассказала мне правду, Стелла. Это важно. Ты Ты выбрала честность. Что ж, теперь осталось сделать что-то важное. Мы должны рассказать об этом остальным. Вместе мы найдем выход». Она подняла на меня заплаканные глаза. «Ты не злишься?» Я вздохнул. «Я разочарован, Стелла. Но, знаешь, раньше у меня была жизнь, которая мне не принадлежала. Я просто следовал правилам, даже не задаваясь вопросами. Теперь у меня есть шанс все исправить, и я хочу им воспользоваться. Я хочу узнать, что это такое быть настоящим героем. А ты совершила ошибку, но ты ее признала. Значит, у нас есть шанс». Она кивнула, вытирая слезы. В ее глазах мелькнула надежда. Я, честно говоря, сам не знал, что меня ждет. Но я был готов. После Токио меня уже ничем не напугать. И в этот момент я понял, что, возможно, я действительно начинаю понимать, что такое быть героем, вести за собой, защищать и принимать сложные решения. Но куда мы планировали отправиться? В обеденный зал, чтобы поделиться этим с Эмми и Карлосом? Если первая уже должна была об этом знать, так как практически поселилась в моей голове, то на второго мне было наплевать. Я хотел, чтобы Стелла призналась об этом Эйне. Вот только для этого необходимо было подождать до утра. И словно прочитав мои мысли, Стелла остановилась в полутемном коридоре, схватив меня за руку. «Нет, Хан», — выдохнула феечка, то есть уже полудемон. «Ты же понимаешь, что я не смогу». «Ты сможешь», — одобрительно улыбнулся я. «Поверь, все пройдет нормально». «Нет», — повторила девушка, а потом резко прижала меня к стене и страстно поцеловала. «Эйна спит, а мне нужно хоть немного собраться с мыслями». «Хорошо», — я хитро улыбнулся, понимая, куда ведет этот разговор. «Я только за». Стелла, не говоря ни слова, толкнула ближайшую дверь, которая, на удивление, оказалась открыта, и буквально закинула меня в комнату. Это оказалась еще одна спальня. Да сколько их у Бронислав! Зеленокожая красотка повалила меня на кровать и сразу же сорвала с меня одежду. Удивительно, как у них это получается. После чего взобралась на меня и хищно улыбнулась. «Что ж, герой, вот ты снова попал в мои лапки. Надеюсь, сегодня обойдемся без извращений?» — поинтересовался я. «Как знать!» Она пожала плечами и задрала на себе платье. Ее пальчики прикоснулись к моему дрожащему члену и обхватили его, будто нечто драгоценное. «О, я вижу, ты уже готов. Разве могут быть другие варианты?» — усмехнулся я, а в следующую секунду протяжно выдохнул. Стелла провела головкой по своим влажным половым губам, а потом осторожно просунула ствол в горячее лоно. Медленно, но уверенно она приседала на мне, пока член полностью не оказался покрыт смазкой. И вот тогда, с диким блеском в глазах, девушка начала активно работать бедрами, причем двигаясь во все стороны. «Да, да, да!» — стонала она, сорвав верхнюю часть платья и оголив свою прекрасную грудь. «Да, прошу, трахни меня! Я заслужила наказание!» «Наказание? А вот мне кажется, что ты довольствуешься этим!» Конечно, мои мысли я оставил при себе. Схватив любовницу за соски, резко выкрутил их, отчего Стелла вскрикнула, но не остановила меня. Мы недолго наслаждались друг другом на этот раз. Зеленокожая красотка прыгала на мне пару минут или чуть больше. Но то ли от стресса, то ли еще от чего, кончила весьма быстро. «Ох!» — выдохнула она, упав мне на грудь. «Боги! Как же это классно!» «Так-то да!» — хмыкнул я, все еще предвкушая продолжение. «Ну не бросит же она меня на полпути!» Плюс 0,1 удача. Доступно умение сопротивления ядом. «Опаньки! Так вот почему ты тоже не так опьянела в трактире. Что ж, неплохо, неплохо!» «Хан!» — тихо позвала меня Стелла. «Да!» Я посмотрел на нее и заметил, что девушка медленно сползает с хитрой улыбкой на устах. «Скажи, тебе ведь нравится со мной спать?» «Это просто божество!» Уф. Я не смог закончить фразу, почувствовав пылкие губки на своем члене.